Среди оставшихся было и немало таких, кто добровольно уступил свое место на корабле или самолете. Подавляющее большинство их составляли люди старше 70 лет. Участились случаи, когда пожилые японцы, особенно мужчины, покидали семью или исчезали со сборных пунктов, оставив записку, что будущее они возлагают на молодых, что они уже достаточно прожили и не хотят быть обузой, не хотят расставаться с Японией, потому что жизнь вне ее теряет для них всякий смысл. Один из таких стариков, возможно, самый старый из оставшихся, лежал сейчас в дальней комнате просторного, окруженного садом особняка, находившегося в городе Футю. Крепкое железобетонное здание, несмотря на многочисленные землетрясения, сохранилось почти целиком. Но и золотистого цвета коридор, и комнаты, и одеяло, которым укрывался старик, все было припорошено пеплом. Даже лицо старика, совсем иссохшее, изрезанное глубокими морщинами, покрывал мертвенно-серый налет. «Вот как», — пробормотал старик. «Дурачок Кунеда оставил один ящик и погрузил женщин и детей». Из его горла вырвался свист. Было непонятно, смеется он или кашляет. «А сам-то он куда делся? Отправился вместе с ящиками?» «Нет», — сказал коротко стриженный, могучего сложения человек, который сидел возле старика в торжественно строгой позе. Пробежав глазами длинную телеграмму на английском языке, он добавил: «Написано, что остался на месте». Старик пожевал сморщенными губами, в его потускневших глазах ничего не отразилось. «Ну и олух великовозрастный», — беззлобно пробурчал он. «И какой же из ящиков он бросил? Там не говорится?» Кунеда-сан указал на ящик «Б», который оставили. Из глубины подушек раздалось странное повизгивание. Великан испуганно взглянул на старика, а тот, раскрыв во всю ширь беззубый рот, весело от души смеялся. «Знал, едва переводя дух, — сказал старик, — ну и стервец, с таким ухо нужно держать востро. Как же он унюхал, а? Сам-то он не способен определить. Значит, в какой-то момент узнал как-нибудь. Если так, он, пожалуй, выживет. Понимаешь, Йосимура?» Старик помолчал, а потом продолжил: «В ящике «Б» почти все было подделкой. Это я придумал. Сам. И уже давно. Никто об этом и не знал. А жаль, что не доведется нам околпачить этого самого О'Коннелли из Бостонского музея искусств. Да, досадно. Когда встретишься с О'Коннелли, передай ему привет. Скажи, последняя шутка старика не выгорела из-за одного парня с тонким нюхом. Да, кстати, за вами уже приехали? Да, на вертолете опасно, в двигатель забивается пепел, так что прибыл большой джип. Доедем до Тёфу, там поджидает амфибия». «Ладно, хватит. Иди». «Что делает Ханая?» «Думаю, она уже собралась. Давай, увози ее быстрее». Человек, которого звали Йосимура, быстро вышел из комнаты, шумно ступая по татами. И тут же из-за фусума, где она, наверное, пряталась, появилась девушка. «Что это такое?» — старик окинул ее взглядом. «В таком виде ты собираешься ехать?» На девушке было кимоно из шелка акаси темного фиолетового цвета и старинное оби, расписанное цветами повелики. Секунду она смотрела на старика полными отчаяния глазами, потом подошла к нему, ступая легко и изящно, и уселась по-японски, коснувшись коленями татами. Бессильно опустив плечи, она закрыла лицо руками. «Я не поеду», — сказала девушка дрожащим голосом. «С вашего позволения я останусь возле вас».